Писательский продуктовый заказ. Тогда, именно в 70-х, был такой энергетический всплеск. Все постоянно общались, куда-то все вместе ездили, встречались, сидели до утра, устраивали праздники на пустом месте. Рестораны в то время очень, конечно, пользовались спросом, но попасть туда было трудно, они были забиты и немногочисленные, просто по пальцам пересчитать. Мы любили, скажем, бывать в ресторанах при всяких домах. При Доме журналистов, ВТО, Всероссийское театральное общество, при Доме архитекторов, ЦДРИ, Доме кино и, конечно же, в ресторане и кафе при ЦДЛ, нашим, так сказать, в буквальном смысле, придворном. Кухня во всех этих так называемых домашних ресторанах была более или менее одинаковая, советская. Салаты... Оливье, мимоза, винегрет, селедка, так и сяк, грибочки, соленья, нарезка, лангет, котлеты, судак, орли и, по-польски, киевская. Гарниры в ассортименте, макароны, гречка, зеленый горошек, отварной картофель. На десерт сливочное мороженое с вареньем, высокой алюминиевой креманки на ножке, чай, кофе, ну и выпить. Водка, коньяк, наш советский, пиво жигулевское, вино грузинское, советское шампанское, коктейль «Шампань-Коблер» для девочек. Рестораны были своего рода клубами. Официантки в ЦДЛ, во всяком случае, работали в основном женщины. Знали пристрастия своих клиентов, сплошь советских классиков литературы. И вопрос «Вам, как обычно?» звучал чаще всего. Классики тоже знали их всех по именам и обычно садились за свой намоленный столик своей любимой Людочки, Лизиночки, которые были в курсе их кулинарных пристрастий. Довольно часто приходили шумными и уже нетрезвыми компаниями, поскольку модно было плавно перемещаться из клуба в клуб, начинать обед небольшой компании в ЦДРИ и переходить в ВТО, набирая друзей уже там, усаживаться на ужин в торжественном дубовом зале ЦДЛ и заваливаться уже к ночи огромной толпой в дом актера, где предупрежденная Валечка или Олечка уже накрыли на стол. Когда папа стал секретарем Союза писателей, должность важная и почетная, ему начали выдавать писательский продуктовый заказ. Брала его обычно я, благо только что научилась водить машину и лишний раз выехать куда-то недалеко от дома доставляло мне большое удовольствие. За заказом спускалась в подвал под рестораном, под самый дубовый зал. Особняк старинный, с привидениями, все как полагается. Я с детства ошивалась там, ходила на всякие кружки, утренники и концерты, пока папа занимался своими делами. Знала, как мне казалось, про этот богатый особняк абсолютно все, что было необходимо моей детской фантазии. Что ночами по скрипучей лестнице дубового зала ходит привидение самого Александра Третьего, который сломал тут ногу, когда приходил к хозяйке, графине Алсуфьевой, и что раньше в большом дубовом зале заседала масонская ложа. Само это словосочетание приводило меня в щенячий восторг. Какая разница, что это? Главное, все масоны в ложе. Я прям представляла, как они там сидят, в золоченной с бархатными шторками. Что тут жила после революции городская беднота, и я мысленно расселяла их по комнатам, проходам и залам, как и где что могло стоять из мебели, где готовили, ели, спали. Я столько раз за все свое ЦДЛовское детство шастала по узеньким лесенкам для прислуги, оплетающим огромные парадные залы, но даже и не подозревала о существовании огромного подземного царства с узкими проходами, нависающими потолками, пыльными тупиками, влажными, шершавыми стенками из старинного пронумерованного кирпича. Вход был со двора. Жуткий, скользкий сход вниз, под огромной кривой, побитой водосточной трубой. И даже когда не шел дождь, с нее капало все равно. Зимой сойти с этих нескольких ступенек было совершенно невозможно, без риска поскользнуться или упасть. За обтянутой дерматином дверью с торчащей местами ватой начиналась еще одна лестница вниз, которая вела в настоящий подземный лабиринт. Низкие кирпичные своды с торчащими кое-где голыми, тускло горящими лампочками почти что скребли по голове. Направо и налево вглубь лабиринта уходили узкие темные коридоры. Иногда попадались двери с висячими массивными замками. Кое-где слышались приглушенные голоса и звуки. Я прошла мимо каземата за железной решеткой, открытого на всеобщее обозрение, где стояли огромные пни гигантских деревьев, и раздетый до пояса атлетический мясник в переднике поигрывал топором, примериваясь к лежащей на срубе коровьей туши. Увидев меня, он, что есть силы, размахнулся и хряснул коровий труп по ноге, которая шмякнулась об пол. Где-то в глубине темного коридора раздался звонкий женский смех. Сзади проехала тележка и скрылась в темноте. Я обернулась, но так и не увидела за стоящими на ней ящиками, кто ее провез. Здесь шла тайная подземная жизнь. Кабинет директора ресторана «Цедел» был без окон и совсем небольшим, хотя сам директор, как тот Магомед, которому на поклон идут все горы, был самый, пожалуй, влиятельный человек во всей писательской организации, да и по связям высоко котировался в Москве. Люди, распределяющие еду и заведующие сервелатами, сардельками, балыком и икрой, вырезками и корейками, заграничными коньяками, американскими «Мальборо», имели удивительную власть и над людьми. Каждый раз, когда я входила в этот небольшой, слегка дававший плесенью сводчатый кабинетик, где вместо окна был прилеплен календарь «Совэкспортфильма» с фотографиями актеров, обязательно звонил массивный черный телефон а-ля вертушка, и директор нехотя поднимал трубку, закатывая глаза и чуть отклячивая рот, мол, «Как же мне все это надоело!» «Да, добрый. О-о-о, спасибо большое. На премьеру? А когда?» «Нет, не смогу, уезжаю в Сочи. Как приеду, тогда обязательно». «Да, возьму. Оставьте 52-го размера беж. Если точно югославский». «Бесплатная подписка? А чем это я так выделяюсь среди других советских граждан?» «Наконец-то! Уже октябрь. Зима практически. А я еще на летней резине езжу. Куда ж это годится?» Внешне он был абсолютно незапоминающимся человеком, дядей из толпы, среднего роста, с реденькими, переходящими в лысину, пегими волосиками, голубыми маленькими глазками, чуть извиняющейся улыбкой на обычном лице. Одет был всегда скромненько и серенько, потертые, залосневшиеся на пятой точке штаники, рубашка в одну и ту же полосочку с вечно закатанными рукавами, эдакий школьный завхоз. Но связями обладал неимоверными и мог сделать и достать все, что угодно, не имеющее отношения к продуктам. В общем, нрава был спокойного и мирного. Хотя власть над людьми сделала свое дело. Он всех немножко презирал. Слегка, чуть давая это понять, чтобы не оставаться с этим чувством один на один. Никаких резких выпадов. Просто это чувствовалось в разговоре. Открыто завидовал лишь одному человеку, директору Елисеевского гастронома, но лично с ним знаком никогда не был. Встретил тут недавно, на променаде в колонном зале, Флориду Елисеевскую. У нее в каждом ухе по Волге, если не по чайке. Зачем так супруга подставлять? Что я, 17-летняя, могла ответить? Променад, длинный зал, по которому прогуливались зрители в антракте на концерте в колонном зале. Так это место называл только он, Флорида, жена директора Соколова, которая обожала украшать себя музейными бриллиантами, чтобы было понятно. Я кивала, почти не отвечала, и, видимо, эта односторонняя молчаливая беседа со мной приходилась ему по душе. Он говорил, я кивала. Люди, о которых он рассказывал, меня не интересовали. Я сразу о них забывала. Ждала, когда кто-то из подручных постучит в дверь, просунет счет, коряво написанный от руки, и ладно. Он показывал мне пакеты с провизией, как улов, и шел провожать до машины. «Через месяц приходи, поболтаем», — как обычно говорил он, и, щурясь, как вурдалак на дневном свету, быстро уходил в свое подземное царство.